Глава 18. Воздушный бой. «Взлетаем быстро!» — крикнул я и запрыгнул на коня. Марина и Даша среагировали мгновенно. Они как раз отбили двум оборотням охоту преследовать Фенриса. Нео каким-то образом оказался на другом конце поляны и не сразу услышал меня, поэтому взлетел последним. Мы уже были в воздухе и ждали, когда Нео поднимется к нам. Но его блокировали два дракона, не давая выскользнуть, и гнали над верхушками деревьев. Они по очереди поливали мага огнем, и только за счет маневренности своего пегаса Нео был еще жив. Драконы были непростые, утверждение мистера Леппа, что пегас быстрее их, не подтвердилось. Нео никак не мог оторваться от них. Мы кинулись им наперерез, выбрав для атаки одного. Не сговариваясь, мы с Дашей кинули в него лишай. Дракон был в ранге владыки, и сегодня он прибыл сюда с двумя своими ведомыми, один из которых уже умер от ядовитых когтей шкуры. Второй в данный момент ассистировал ему с намерением зажарить Нео, и они уже были близки к этому, взяв мага в клещи. Одно единственное попадание или даже касание огненной струи поставило бы точку в нашем мероприятии. Почему мы выбрали именно владыку? Ведь его защита была надежнее. Объясняется все просто. У него не только защита мощнее, но и струя. Возможно, от мастера Нео как-то еще бы выжил, а вот от дракона в ранге владыки точно нет. Итак, мы его отвлекли на свое горе. Лишай моментально облепил его всего. Дракон встал на дыбы, раскинув крылья, как у Боинга, и повис над лесом в вертикальном положении. Зеленые пятна, брошенные в него Дашей, доставили ему массу неудобств. Моих он, похоже, и не заметил вовсе. Его крылья начали плавиться. Проклятие, брошенное ведьмой, оставляло после себя ядовитые зеленые пятна, которые красиво дымились в свете двух лун на ночном небе. Дракон заревел и повернулся вокруг своей оси, одновременно поливая все вокруг нестерпимо горячей струей пламени. Нео, воспользовавшись моментом, стал закладывать виражи, пытаясь сбросить надоедливого мастера с хвоста. Теперь, когда у мага появилась возможность маневра, дракон не мог постоянно поливать его огнем и вынужден был больше махать крыльями, стараясь догнать всадника на пегасе, который наконец-то показал себя во всей красе и несся прямо на красную луну, подобно выпущенной стреле. За молодым драконом ринулась Марина спасать своего обожаемого мага. Нео оказался довольно стеснительным молодым человеком, несмотря на то, что ходил в любимчиках у Магды. Или, может быть, ему не нравилась вампирша? Марина, если спрячет клыки, так вообще топчик. Мордашка, фигура, все на месте. Не знаю, чего он мнется. Надо будет его подпоить, если, конечно, мы выживем сегодня. Пока владыка тлел, покрывшись гнойными язвами, и ревел на весь город, у меня возник вопрос. А как Марина сможет помочь Нео? Вряд ли она собиралась прокусить шею дракону. Через секунду я получил ответ на свой вопрос, кружась вокруг владыки. Марина поравнялась с мастером, и тут пегас под ней исчез, а она сама оказалась на спине дракона. Вот это дает вампирша. Я бы так не смог. Это все равно, что перепрыгнуть с одного самолета на другой. Но, может, у вампиров есть на этот счет свои умения? В своем теле она пробыла ровно два удара сердца, после чего обратилась в горгулью и, втыкая острые когти между чешуек, стала подбираться к голове дракона. Он почувствовал, что по его спине кто-то ползет, и, бросив преследование, попытался войти в пике, но Марина держалась на совесть. Нео, увидев подобный расклад, сделал петлю Нестерова и осторожно приблизился к дракону. Тем временем владыка пришел в себя. Лишай уничтожил ему процентов 10 площади крыльев. Больше он нас к себе не подпускал и маневрировал, пытаясь подобраться ко мне для решающего броска. Почему он выбрал именно меня, а не Дашу, я не понимал. Возможно, потому что меня было легче уничтожить. Ну, это он так думал. Ведьма опасалась приближаться к нему. Дракон был сильный и опытный. Близко к себе не подпускал и экономил огненную струю. Стоило нам только начать сближаться для броска следующей порции, как он выдавал короткий по времени, но не по длине протуберанс в нашу сторону. Выхлоп у него достигал 50 метров и мог зажарить нас до углей в одно мгновение. Сам он тоже не стоял на месте и максимально быстро регенерировал. Его крылья уже излечились наполовину, и тогда владыка резко пошел вверх, а потом опять камнем упал к нам на голову. Мы успели разлететься в стороны, как испуганные вороны. Промахнувшись, он пролетел мимо нас и заложил крутой вираж, пытаясь пройти на бреющем полете над самой поверхностью и снова забраться повыше. Даша разочаровала его и кинула ему вдогонку столбняк. Он как летел вниз камнем, так на какое-то время оказался парализованным. Замысел Даши был для меня понятен. Чтобы дракон на большой скорости вошел головой в землю и стряхнул себе лампочку. Не думаю, что он сразу бы умер, но тогда у нас появится время добить молодого дракона, на котором сейчас висели Марина и Нео, причем вампирша в прямом смысле слова. Владыке все же повезло, и он угодил мимо твердой земли у озера отходов, прямиком в выгребную яму, в которой до этого сидели мы. Зарывшись туда полностью, он какое-то время наслаждался фекалиями оборотней, пока снова не смог управлять собственным телом. Даша кинула на него сверху еще лишай, но он по большей части не попал во владыку, а начал растворять клаку, оставшуюся от оборотней. Мы кинулись на помощь нашим. Марина в теле горгульи уже умудрилась выбить дракону один глаз. Нео бил исключительно по крыльям. Дракон огрызался пламенем почти вслепую. Мы собрались с той стороны, где он ослеп. Даша применила судорогу, и дракон, потеряв ориентацию, перестал плеваться, пытаясь уйти от нас на замороженных крыльях и с половиной глаза, над которым неистово трудилась Марина. Я чувствовал себя во всей этой компании пятым колесом и, изловчившись, ударил копьем. Точно под хвост. Он тут же замерз, как и половина тела рептилии, до самых крыльев, и дракон катастрофически быстро начал терять высоту, входя в штопор. Дальше маг и ведьма перенесли свои удары в голову, а Марина, на мгновение растворившись, оказалась уже метрах в 100, сидящей на Пегасе. Ровно через минуту они раскололи и расплавили дракону череп, и он упал в лес с высоты 300 метров. Я застыл, горцуя на своем жеребце под светом двух лун, и любовался просекой, проделанной молодым драконом, и не заметил, как владыка снова включился в бой. Он увидел, что его второй ведомый был сбит, и яростно махал крыльями, направляясь ко мне. Дашу я услышал в последний момент, и все равно не понял, о чем она пыталась меня предупредить, но все же обернулся, следуя ее бешеному взгляду. Развернувшись вместе с конем, я с ужасом обнаружил в 20 метрах от себя набравшего скорость дракона. За те считанные мгновения я совершенно не успел даже среагировать и дернуться в сторону, как владыка, не снижая скорости, полоснул меня лапой, которая была больше меня. В глазах сверкнуло, и я полетел вниз, Пегас подо мной исчез. Грудь чудовищно болела, как будто по ней врезали кувалдой. От постоянных кувырков я потерял ориентацию, где верх, а где низ. Меня крутило, как шутиху, в голове было пусто, а в глазах потемнело. Из этого состояния меня выхватил Нео. Он умудрился догнать меня и схватить в полете, поднырнув под мое тело. Я инстинктивно схватился за упряжь и повис на руках. Нео ухватил меня за брючный ремень, втянул на Пегаса, уложив поперек. Мы стали стремительно терять высоту, закручиваясь по спирали. Но его конь выдержал оба наших тела и более-менее плавно приземлился. Рядом с нами тут же оказались девушки. Я сполз с коня и сидел на траве, ничего не понимая. «Ты посмотри!» — воскликнула Даша и быстро ощупала меня. «На нем не царапины!» «Что произошло?» «Дракона убил ты!» — нараспев сообщила Марина. «Лежит он в лесу, догорает». «Мастера?» «Владыку убил ты!» — кивнула на горящий лес Марина. «Упал он с огнем в пасти». «Да, Серый, он падал, как сбитый самолет. Красиво смотрелось», — обрадованно произнес Нео. «Погодите, он меня ударил лапой. Дальше я слетел с Пегаса и пошел камнем вниз». «Летим. Сам посмотришь», — предложил Нео. «Мы вызвали коней, мой тоже появился, как ни в чем не бывало». Через 3 минуты мы были на месте падения. В 100 метрах позади нас загорелся лес. Как утверждает Даша, после удара владыка сразу стал падать и, видимо, на рефлексах пустил струю. С ней он приземлился и уже на земле издох. Упал он носом в самую чащу, а затем владыку опрокинуло на спину, и, цепляясь крыльями за деревья, дракон проделал небольшую просеку и так остался лежать на спине. Его грудь до самого паха... У драконов есть пах. Короче, до самого низа была распорота 4 крепкими когтями. Его же собственной лапы, судя по окровавленной лапе. Зеркало. Зеркало, что же еще? Оно спасло меня уже в 3-й раз. Невероятно. Это владыка Изигар, один из 10 владык у драконов. Ему лет столько же, сколько нам вместе взятым с Джамбо и Фенрисом в придачу. Нео почесал макушку. А я что говорила? Он также и Василиска завалил, прошептала Даша. «И пса на поляне», — напомнила Марина, и дальше стала говорить абсолютно нормально. «Драконы теперь будут караулить нас везде». «Если узнают. Свидетелей нет. Напали они на оборотни, вот с них и спрос», — развела руками Даша. «Белый клык только спасибо скажет им, что они шкуру завалили». «И потом они убили Высшую и кучу всякой мелочи», — весело сказал Нео. «Получили в ответ, при чем здесь мы? Нас вообще здесь не было?» «Не было, конечно, просто оборотни обзавелись ПВО. Нас Фенрис ждет, летим». Оборотень сидел на том же самом месте под деревом, где мы его принимали в пионеры, и скалился, вычесывая блох, что нахватал за последнюю ночь. Мы все вместе опустились рядом. Красная луна, смотревшая на нас, была довольна. Вероятно, ей понравился концерт в ее честь. Шкура у Фенриса зажила. Осталась одна задача — как переправить оборотня домой. Будь он в нормальном состоянии, Фенрис мог бы обижать пол Москвы. Вряд ли кто в своем уме привязался бы к нему. Тем более многие знали оборотня очень давно. Фенрис никогда не нападал без дела. Почти всегда. Ну, бывало, ну, часто, и что. Он любил много кушать. Связываться с любым владыкой — плохая затея, а с оборотнем вдвойне. С его скоростью ты не успеешь догнать свой скипетр или посох. Черные гарантированно остановить его тоже не смогут. От серых заклинаний он уйдет, остальные для него слишком медленные. Вампиры сидят под землей, и сражаться на поверхности с без 5 минут высшим им нахрен не уперлось. Остаются драконы, но он их слышит за километры и прятаться умеет не хуже их. Получается, что пройти по чужим районам Фенрис сможет почти без потерь, если не врежется у Гекату или черепа. Но сейчас оборотень был на последних крохах своей силы. Даже будучи принятым в клан, мы бы не могли его наполнить силой. Чего-то не хватало, а вот чего. В этом-то и крылся секрет высших. Ладно, это мы потом выясним. «Как пойдем назад?» — спросил я. «Осторожно пойдем. Сначала держим путь к Рижскому вокзалу, потом по проспекту Мира и, не доходя до серой зоны, поворачиваем направо и идем параллельно Садовому кольцу вплоть до Маяковской. Кто-то из нас полетит вперед, кто-то полетит рядом с Фенрисом», — предложила Даша. «Их земля граничит с нашей, дворами пройдем. Думаю, никого не встретим. Красная луна в зените, дураков гулять рядом с серой зоной мало». «Монстры могут на него напасть?» — спросил я. Фенрис засмеялся, показав передние зубы. «Нет, серые, они не выходят за пределы», — тактично сказал Нео. «Сама серая зона может запутать, и тогда ты уже не выйдешь оттуда. Поэтому стараются не подходить к границам близко, в дни красной луны особенно». «Чёр жёшь, псина!» — зашипела на него Марина. «Он владыку Изигара сейчас убил». «Не поверю», — заявил Фенрис. «Ну, сбегай посмотреть. Там вокруг лес горит, найдешь». Теперь уже засмеялся я. «Короче, доковыляешь до базы?» «Да, ну, если наткнемся на засаду, то я сейчас и пуделя не одолею», — признался Фенрис. «Мы рядом будем, сверху. Марина полетит вперед, в случае чего в невидимости уйдет. Мы втроем над тобой. Ты бежишь к Рижскому вокзалу. Погнали!» Я запрыгнул на Пегаса. На базу мы вернулись без происшествий, если не считать встречи с двумя низшими и наставником. Он сначала чуть не получил инфаркт, завидев Фенриса, затем приземлились мы. Новички с интересом рассматривали нас. Даша отозвала в сторону наставника и выспросила у него последние новости. Фенрис ждать не стал и понесся вперед. С его скоростью он делал километр в минуту, мы тоже долго ждать не могли. Даша что-то быстро сказала наставнику, тот кивнул, и они почесали дальше. Мы же бросились догонять озверевшую псину. Оборотень хорошо знал эти районы и дальше избегал широких улиц, передвигаясь по темным дворам. Белая луна снова потерялась в облаках, и на небе бездельно властвовала красная, заливая все вокруг красноватым светом. Сверху нам было хорошо видно Фенриса. Он, словно огромная овчарка размером со слона, мчался между домов, благо ему не повстречались люди, иначе он бы их проглотил сейчас за один присест. К подземному ходу подошли через час после начала путешествия. Спешились и пошли прямиком к колодцу. На мое предложение, что надо как-то замаскировать туннель, Даша рассмеялась и объяснила, что просто так в туннель никто не пройдет. Он его просто не увидит. И еще одну странность я заметил. Туннель стал шире, а то я все переживал, как в него пролезет Фенрис. Вскоре мы были у колодца и напились до отвала. «Теперь верю», — прорычал Фенрис и показал нам свою грудь. «Смотрите». На темной шерсти четко проступил светлый силуэт Пегаса, вставшего на дыбы. В этот момент в зал спустился мистер Лэп. Следом за ним семенил на кривых ногах Джамба. «Фенрис!» — обрадованно воскликнул мистер Лэп. «Добро пожаловать!» Они даже обнялись. Фенрис с особой осторожностью обнял дядю Лэпа. «У нас получилось, только после такого надо помыться», — сказал я. «Я уже знаю, а что там потом случилось?» — спросил мистер Лэп. «А то ты не знаешь», — прищурилась Даша. «Я вот тоже думаю, откуда так своевременно появились драконы?» — спросил я. «Мне не нравится, когда меня используют в темную». Джамба раскололся все же. «Ты пользуешься тем, что нам некуда податься, мистер Лэп», — очень нехорошо. Почему ты не рассказал, что у нас всего месяц? И что будет, если мы не справимся?» «Извините, господин Сергей, я хотел поговорить об этом, когда вы вернетесь», — снял цилиндр мистер Лепп и поклонился. «Или не вернемся», — добавил Нео. «Дракон бросался, почему нас?» — добавила Марина. «Вот здесь вышла накладка», — быстро заговорил Джамбо. «Я три раза сказал им людей не трогать. Каждый раз они кивали, дядя. Я им передал по 20 000 каждому. Но кто их поймет? Они же тупые ящерицы. Не отличают человека от оборотня. Мы подстраховались, господин Сергей». «Джамбо, в следующий раз, когда захочешь подстраховаться, поставь нас в известность. Чуть всю операцию не испортили. Знали бы мы о драконах, тогда просто бы напали бы сверху и Фенриса туда не подпустили». «Мы виноваты», — согласился мистер Лепп. «Виноват, плати. Формула стара, как мир», — хищно улыбнулась Даша. «Моральная компенсация?» «По 20 000», — предложил мистер Лепп. «Ох, дешево ты нас ценишь. Ну, ладно», — согласился я, но, судя по глазам Даши, я продешевил. «И Фенрису надо что-то», — быстро добавил я. «Я бы и так ему отдал», — сказал мистер Лепп и передал небольшую подвеску из черного камня. «Прицепи на свой ошейник. Это амулет. Он отведет глаза посторонних от тебя, когда будешь носиться по городу. Чужие тебя не увидят». «Ее амулет?» — спросил Фенрис, бережно прижимая камень к оправе. «Да, ее. Она все время вспоминала о тебе», — кивнул мистер Лепп. «Я доведу дело до конца. Она будет довольна», — пообещал Фенрис. Я не совсем понимал, о чем они говорят, но, скорее всего, речь шла о его возлюбленной, погибшей 100 лет назад. «Отличная ночь. Джамбо, скажи, мой маленький носатый друг, что случилось со шкурой, когда ты свалил закат с артефактом? И где он, кстати?» — спросила Даша. «Артефакт в надежном месте. Можете считать, один есть. Что касается шкуры, то здесь все просто. Это была ее душа. Без души не может жить ни одно живое существо. Вы разве не догадались?» «Они продали душу в обмен на могущество?» — спросил Нео. «Да». «Кому?» «Тому, с кем вам еще рано встречаться».